Арчибальд Кронин, сын Министреля. Читает артист Андрей Сидоров. Часть первая. Глава первая. В один ветреный мартовский день в середине 1920-х годов я сидел в приемной префекта по учебной работе иезуитской школы Святого Игнатия, чему был несказанно рад после 7 нелегких лет, проведенных в образовательных заведениях, которые находились в ведении муниципалитета Уинтона. Сразу же после моего появления на свет, мой отец, питая самые радужные надежды относительно своего будущего, а также в приливе отцовских чувств, записал меня в Стонихерст. Когда же 6 лет спустя он скончался после тяжелой и продолжительной болезни, его достойные похвалы и амбиции так и не были удовлетворены. Оставленных им денег едва хватило, чтобы рассчитаться с докторами и оплатить похороны. И все же школа Святого Игнатия была неплохой заменой заведению в Ланкашире, выбранному для меня моим родителям. Школа с примыкающей к ней церковью располагалась на холме недалеко от центра города и предназначена была для взращивания отпрысков католической буржуазии, а кроме того, благодаря умеренным ценам и сыновей рабочих. Преподавали в школе священники и иезуиты, воспитанные, как правило, по строгим церковным канонам и отличающиеся свойственной этому ордену надменностью, что пугало меня до крайности. А потому, когда за моей спиной открылась дверь, я как ошпаренный вскочил на ноги. Но в комнату непринужденно вошел незнакомый мальчик, явно чувствующий себя здесь как дома. Я снова сел на место, а он с легкой полуулыбкой расположился рядом. Одет он был несравненно лучше меня. Прекрасно скроенный темный фланелевый костюм, тонкие носки и блестящие туфли, белоснежную рубашку с галстуком в черно-зеленую полоску, явно цветами его частной школы. Из нагрудного кармана пиджака высовывался льняной носовой платок, а в петлице вызывающе красовался маленький василек. Более того, мальчик с его благородной бледностью, мягкими белокурыми волосами и голубыми глазами был настолько хорош собой, что я еще больше застеснялся не только своих огненно-рыжих волос, веснушек и длинного носа, но и убогой одежды. Старых фланелевых штанов, синей шерстяной кофты, связанной матерью, трещиной на облезлом носке правого ботинка, которая возникла в результате неудачного удара по вылетевшему со школьного двора мячу. В результате я сразу же возненавидел мальчишку и решил при первой же возможности как следует ему накостылять. Неожиданно, к моему величайшему удивлению, мальчик нарушил торжественную тишину, уставленной фолиантами комнаты. «Надо же, как скучно! Похоже, пунктуальность не входит в число достоинств иезуитов», — сказал он и вдруг запел. «Церкви тихой и пустой, оказались мы с тобой». А потом продолжил уже нормальным тоном. «Спорим, Бошен сейчас завтракает в буфетной. Полагаю, он жуткий обжора. Хотя ужасно образованный. Выпускник Итона. Новообращенный, естественно». Мальчик снова затянул свою песню, теперь уже громче. «В церкви тихой и пустой, а оказались мы с тобой». В этот момент дверь распахнулась, и моим глазам предстала массивная величественная фигура в сутане, впрочем, не способной скрыть явно выраженную дородность ее обладателя. В правой руке человек нес тарелку с большим двойным сэндвичем с сыром. Вошедший водрузил тарелку на письменный стол, предварительно аккуратно застелив его салфеткой, которую достал из верхнего ящика. Затем он тяжело уселся за стол и произнес то ли в виде извинения, то ли просто в воздух буквально следующее. «Нужно есть, чтобы жить». «Но не жить, чтобы есть», — в полголоса отозвался сидевший возле меня маленький сноб. «Хорошо», — кивнул прилад, который, вне всякого сомнения, был никем иным, как отцом Бошеном. «Хотя ты и цитируешь Цицерона, о чем тебя, впрочем, не просили». Здесь святой отец остановился, перевел взгляд с мальчика на меня и только потом продолжил. «Когда я подходил к храму науки, то услышал весьма нестройный напев». «Есть у меня дурацкая привычка», — честно признался мой сосед. Когда я нервничаю или жду кого-то, кто опаздывает, то непроизвольно начинаю петь». «Да уж», — мрачно заметил Бошин. «Тогда встань и пой, но только очень тебя прошу, ничего вульгарного». Я с трудом подавил злорадный смешок. Сейчас этот маленький задавака выставит себя круглым дураком. Он медленно поднялся. Пауза явно затянулась. Затем, устремив взгляд куда-то вдаль, мимо отца Бошина, мальчик запел. Он исполнял «Панис Анджеликус», один из наиболее сложных церковных гимнов на латыни. И когда сладостные и трогательные слова гимна, наполнив комнату, начали постепенно подниматься к небесам, глупая ухмылка исчезла с моего лица. Еще никогда прежде я не слышал столь чудесного искреннего исполнения и такого голоса, чистого и чарующего. Я был совершенно покорен и полностью отдался во власть музыки. Когда стихли последние звуки, в комнате воцарилась гробовая тишина. Я был ошеломлен и долго не мог прийти в себя от потрясения. И хотя в те времена мои музыкальные познания были крайне ограничены, я не мог не понять, что этот разодетый вундеркинд действительно обладает редким, прекрасным и пленительным голосом. Бошан тоже был явно впечатлен. «Ох, только и смог выдавить он. «Ох, нам непременно следует поговорить о тебе с нашим хормейстером, добрейшим отцом Робертсом». И после непродолжительной паузы он добавил: «Ты, должно быть, юный Фицджеральд?» «Да, я Десмонд Фицджеральд». «Ну что ж, очень хорошо», — неожиданно мягко произнес отец Бошин. «Я много лет переписывался с твоим отцом. На редкость эрудированный человек, выдающийся ученый. Именно его стараниями я получил «Апокалипсис» из библиотеки Тринити-колледжа. Очень ценное и редкое издание, выпущенное Роксбургским клубом». Помолчав, он продолжил: «Но из его письма, полученного мной за несколько месяцев до его смерти, я понял, что ты собираешься в Даунсайд». «Материнские чувства не позволили моей матушке отпустить меня далеко от дома, сэр. А потому она решила возложить на вас бремя ответственности за меня, полагаю, к величайшему облегчению бенедиктинцев». «Значит, ты теперь живешь в Уинтоне?» «Моя мать — шотландка. А вдовев, она решила вернуться на родную землю. Она сняла дом в Овертон-Крещенд». «Прелестно. Чудесный вид на парк. Надо будет обязательно ее навестить. Возможно, она угостит меня чаем». Лицо Бошина приняло мечтательное выражение, и он облизал губы. «Как настоящая жительница Шотландии, она, должно быть, умеет печь эти восхитительные глазированные французские пирожные, которыми так славится наш город. Безусловно, пережиток Старого Союза. Сэр, я обязательно позабочусь о том, чтобы к вашему визиту в доме был приличный запас», — серьезным тоном ответил Десмонд. «Очень хорошо. Очень хорошо. Тут Бошин повернулся ко мне и стал внимательно меня изучать, сосредоточенно нахмурив кустистые брови. «А теперь ты?» Уязвленный до глубины души столь пылким обменом любезностями, невольным свидетелем которого я стал, я почувствовал себя здесь еще более чужим, а потому невнятно пробормотал сквозь зубы: «А я просто Шеннон». Похоже, ему понравились мои слова. На его лице появилась благостная улыбка. «Ах, да! Ты приехал к нам по стипендии Кельвина?» Бошин наклонился и заглянул в лежащую на столе папку. «Несмотря на свой рост, ты похож на скромный маленький цветок. Но, может быть, я сумею повысить твою самооценку, если сообщу, что твоя экзаменационная работа признана исключительной. Именно такую характеристику дал отец Йейгер, который ее проверял. Ну что, доволен?» «Моя мама будет довольна, когда я сообщу ей об этом». «Хорошо сказано. Теперь ты больше не просто Шеннон, а великолепный Шеннон». Бошин внимательно оглядел меня с головы до ног, явно не обойдя вниманием и злополучную трещину на ботинке. «А сейчас, если тебе удобно, можешь зайти к казначею и договориться о перечислении первого взноса и суммы твоей стипендии. Канцелярия открыта с 2 до 5». К этому времени аромат свежевыпеченного хлеба уже успел проникнуть за пределы салфетки, на которой лежали сэндвичи, и распространился по комнате. От аппетитных запахов у меня даже слюнки потекли, и я понял, что добрейшему префекту не терпится наконец разделаться со своим бутербродом. Бошен торопливо проинформировал нас, что мы зачислены в старший 4-й класс, объяснил, где находится классная комната, и с облегчением отпустил. Однако, когда мы проходили мимо письменного стола, префект протянул свою здоровенную лапищу и, ни слова не говоря, вынул цветок из петлицы пиджака Фицджеральда. «С твоего позволения, во время занятий никаких флористических украшений». Десмонд вспыхнул, но возражать не стал, а лишь молча кивнул. Уже в коридоре мой новый товарищ сказал с улыбкой: «В этом весь Бошен. Золотая голова, ненасытное брюхо. Спорим, он пустит мой василек на салат? А я еще и пел ему, как последний идиот. Теперь меня непременно засунут в очередной хор. Хотя я и так целых 3 года играл роль чертовой примадонны в подготовительной школе». «Быть может, у тебя скоро начнет ломаться голос?» — попытался утешить я нового знакомца. «Уже сломался, причем очень рано. Теперь я обречен быть Доном Оттавио, Каварадоси, проклятым Пинкертоном». Тут Десмонд взял меня за руку и тихо добавил: «Надеюсь, я тебе понравлюсь, так как нам все равно придется быть вместе. Думаю, ты тоже мне понравишься». «Твое «просто» прозвучало весьма мило. Ты играешь в шахматы?» «Я играю в футбол», — ответил я. «А ты?» «Ни разу в жизни не гонял мяч, но обязательно приду поболеть за тебя. А сейчас, почему бы нам, прежде чем приступить к трудам праведным, не пропустить по стаканчику имбирного лимонада? Я видел неподалеку неплохую кондитерскую». «Я на мели», — холодно произнес я. «Ты что? Это же я тебя пригласил. Пошли!» И он повел меня через улицу к заведению, которое оказалось кондитерской при школе. Внутри было удивительно уютно. Мы сели за столик. 2 имбирных швепса, пожалуйста, и похолоднее. С кусочком лимона, если, конечно, у вас имеется такая вещь, как лимон». Женщина, стоявшая за прилавком, как-то странно посмотрела на Десмонда, но уже через несколько секунд перед нами стояли 2 стакана с пенным напитком, в каждом из которых плавала по кружочку лимона. «Благодарю вас, мэм. Могу я с вами рассчитаться?» «Боже, как давно я не пил имбирного лимонада!» Я сделал большой глоток приятно холодящей жидкости. «Правда хорошо?» — улыбнулся Десмонд. «Лимон здорово улучшает вкус. А теперь расскажи о себе. Оставим в стороне забивание голов. Чем ты вообще хочешь заняться?» Я рассказал ему, что мечтаю получить университетскую стипендию и, если повезет, заняться медициной. А потом, в свою очередь, задал ему тот же вопрос. «Я хочу стать священником», — ответил моментально посерьезневший Десмонд. «И мама будет довольна. Она у меня очень славная и очень набожная. Так что к тому времени, как ты обоснуешься на Харли-стрит, я уже буду кардиналом в Риме. Думаю, мне подойдет красная шапочка». И мы оба покатились от хохота. Устоять против обаяния Десмонда было невозможно. А ведь еще каких-то 30 минут назад у меня руки чесались задать ему хорошую трепку. Но теперь он меня покорил. И стал мне даже нравиться. «Ну что, еще по кружечке?» Осушив стакан, спросил Десмонд. Я почувствовал, как кровь прилила к щекам, но взял себя в руки и твердо сказал: «Извини, Фицджеральд, но я не могу ответить тебе тем же. А поскольку быть прихлебателем вовсе не входит в мои планы, я должен сообщить, что мы, я и моя мама, находимся сейчас в крайне стесненных обстоятельствах». Десмонд что-то сочувственно пробормотал. Я видел, что ему ужасно хочется задать мне вопрос, но дальнейшее просвещение нового друга вовсе не входило в мои планы. А он естественно, был слишком хорошо воспитан, чтобы давить на меня. Все самые почитаемые святые были бедны и предпочитали нищету богатству. «Воля их», — парировал я. «В любом случае», — улыбнулся Десмонд, — «Господь свидетель, я не хочу, чтобы это помешало нашей дружбе». А 5 минут спустя, когда мы вышли из кондитерской, он взял меня за руку и сказал: «Возможно, еще не время, но не будешь ли ты возражать, если мы будем обращаться друг к другу по имени? Я терпеть не могу, когда меня называют Фицджеральд. Все фицы, как известно, являются потомками незаконно рожденных отпрысков Карла II». Он швырнул им приставку «фиц» вместе с левой перевязью. «Даже думать об этом противно. Нет. Я предпочитаю, чтобы ты звал меня Десмонд. Но никогда, заруби себя на носу, никогда не называй меня Дес. А как мне тебя называть?» «Ну, у меня совершенно ужасное имя. Меня назвали Александром в качестве искупительной жертвы, причем абсолютно напрасной, принесенной моему дедушке. А второе имя я получил в честь святого Иосифа, но друзья обычно зовут меня просто Алек». Мы вошли в классную комнату. Увидев, что наши парты рядом, Десмонд бросил на меня довольный взгляд.